Личность Кураки, скажем так, она переменчива, неожиданно ласкова, иногда прилипчива, но вместе с тем и ехидна, и даже свободолюбива, как настоящая кошка. Часто флиртует с окружающими мужчинами, но это лишь игра, любит полежать на воздухе, ничего не делая. А еще Курака ну очень долго, по сути в течение всего этого года, раскрывала себя коллективу, и лишь недавно полностью открылась мне, Ясаке и Куиши. С остальными пока держит расстояние, но прогресс постепенно происходит. Курака долго не могла принять меня как главного над собой, и поверить моим чистым помыслам. С ее историей, это было ожидаемо. Она все искала подвох, а как не находила, искала повод уколоть меня, чтобы спровоцировать на грубости, якобы закономерно найти во мне признаки поведения, схожего с таковым у предыдущего своего хозяина. Сестренка ее за это сильно не взлюбила. Еще больше Рэйвиль психовала, когда у Кураки началась сезонная течка. Все тогда началось очень странно. Кошка-девушка в определенный момент начала вести себя необычно, и даже сама не понимала почему. Из-за этого она не слабо так нервничала, и один раз даже устроила беспочвенный скандал. Позже выяснилось, у нее были причины непонимания. Столь сильно Курака до этого времени никогда ни на кого не реагировала, и не смогла сопоставить этот свой ежегодный период времени, происходивший у нее уже два раза, с тем, что происходило с ней уже в моей семье. Когда она поняла, она стала бороться с собой, так как тогда еще не доверяла мне. Ох, должно быть, это чувство, когда собственное тело предает тебя вопреки воле разума, та еще пакость. Я ничего не предпринимал, и остальным сказал не вмешиваться, не успокаивать, не пытаться подбодрить, видел в вариантах будущего, что резкая смена темпа тренировок и просто рабочего распорядка из-за ее временной слабости заставили бы Кураку всерьез обидеться и почувствовать себя настолько неспособной контролировать даже собственное тело, что об этом даже неприятные ей временные хозяева якобы забеспокоились. Иногда выверты женской логики поражают меня до глубины души, но этот случай как раз вполне понятен. Никому не будет приятна забота от врага из его жалости за твою неспособность к базовому контролю своих действий. В итоге Курака совсем отчаялась и сдалась. Слишком сильно давил аромат моей драконьей сути. И в определенный момент кошка-девушка просто, без слов, набросилась на меня, прямо так, со слезами от собственного бессилия, и половиной моей свиты в качестве свидетелей. Также присутствовала и Рэйвиль, уже с самого начала странного поведения поглядывавшая на Никамату косо. И разумеется, сестренка воспылала, причем не фигурально выражаясь. После этого случая, остуженная Курака некоторое время избегала меня, но полностью не видеться у нас в любом случае не выходило. Ее обучал, чему мог, и не собирался прерываться из-за ее закидонов, как она и хотела. Так что старшая из сестер Никашо нет-нет, да и предпринимала ни с того ни с сего очередную попытку утолить природный зуд, руководствуясь инстинктами и подсказками тела, с каждым разом все с меньшим нежеланием, что было заметно. Рэйвиль была готова рвать волосы, не себе, а Кураке, разумеется. В примерно последний день этого своего периода, неудавшаяся преступница подошла к делу основательно, без спонтанности и с явным волеизъявлением, однако предупрежденная мной заранее, Ясака лишь подошла и выключила Кураку тычком в определенную точку на спине, также ускоряющую при внешнем воздействии выход из сезонной течки. Проснувшись в нашем присутствии позже, Курака сначала ничего не понимала, сразу же слегка обиделась на то, что я ее отверг, а затем, под мои успокаивающие речи, до нее постепенно дошло, как неестественно она себя вела. Молчала она тогда долго, и под конец лишь неуверенно поблагодарила за то, что я не стал пользоваться ее положением, и даже не стал придавать ему особое значение, позволив ей самой бороться с собственной проблемой. Таким нехитрым образом я и получил ее робкое доверие. Правда, Курака с тех пор, наполовину в шутку и наполовину всерьез, изредка пытается напроситься на близость с понятным исходом, вовсю показывая, что это уже ее полноценное и взвешенное волеизъявление, а не как раньше в тот период. Короче говоря, Акина получила старшую подругу-конкурентку по заигрываниям ко мне. Шуриаш умилилась и стала наставлять женским премудростям обеих, раз уж мать Кураки ничему последнюю не научила. Такое ощущение, что внутри совершенно никого нет, ня, по крайней мере, из живых. Сопоставив ощущение с тем, что нам было необходимо ожидать от штурма, выявила непонятку Курака. Хм, да, действительно, странно. Уверена, получаю кивок в ответ. Ну, тогда не будем ждать намеченного времени. Сай, давай вперед, со мной. А еще Курака по первости почти каждый день навещала сестренку, очень сильно о той, по понятным причинам, беспокоясь. Если у Набериусов она хоть на своем опыте знала, что можно было ожидать от предыдущего лорда, и хоть как-то могла защитить Широни в случае чего, то Гримари были для нее полной неизвестностью. В общем, в ее свободное время, Курака постоянно ошивалась у красноволосых. Кое-кто ей просто удивлялся, а кое-кто скрипел зубами из-за того, чья протеже их посещает и якобы вынюхивает, а также влияет на фигуру молодой госпожи. Но никто так и не посмел ее в чем-то ограничить в плане общения с Широни. А когда я позже слегка намекнул Сарзиксу, что с ней могли бы повежливее обращаться, то он без споров пообещал разобраться, и на следующий день Кураку уже предпочитали аккуратно обходить стороной, на всякий случай. Каника, которая так и не захотела принимать эту кличку от своей новой госпожи, не будучи столь же неприемлющей свою суть, не столь забитой и отчаянной, как в вариантах реальности без моего вмешательства, продолжила все так же хорошо относиться к сестре. А когда Курака в красках рассказала, отчего хотела ее, Широни, спасти, убив предыдущего лорда Набериус, и вместе с тем, еще и подробно пояснила, что могло ее ждать в качестве беглой преступницы из-за этого, короче говоря, нежданно-негаданно, малышка Широни прониклась ко мне уважением. Посещать ее, как и Риас, все так же не выходило по надуманным Гримари причинам, однако последнее, мое ей признание не ограничивало свою фигуру в перемещениях, так что пару раз я смог застать Широни гуляющей с Куракой в столице. На самом деле, Курака даже довольно часто оканчивала посещение Гримари совместным выходом с Широни хоть куда-нибудь. Младшенькой было необходимо тренироваться в синдзюцу. Как и было уговорено, красноволосые не запрещали ей это, но и углубленно обучать не спешили, отговариваясь отсутствием собственных специалистов по данной дисциплине. Впрочем, это все ерунда, в будущем мы сами всему малышку научим, когда семьи пойдут на сближение. Риас таки смогла сделать Широни своей подругой. Это было легче, чем если бы та замкнулась от якобы предательства сестры, но все же наверняка потребовала определенных дипломатических усилий. Впрочем, я ни на секунду не сомневался в моей невесте. С ее нехарактерной для многих домов заботой о фигурах, адекватным пониманием справедливости и честности, общительностью, не желающей оставаться на вторых ролях, деятельной натурой, обворожительной улыбкой и шикарной взрослой внешностью. Так, это меня куда-то не туда занесло. В общем, несмотря на связь Широни с фениксами, а точнее со мной лично, Риас стала вполне себе насыщенно и весело проводить время с младшенькой Никоматой. Единственное, что не нравилось Широне, несмотря на то, что новое прозвище она принимать не захотела, с легкой руки имевшей в тот момент озорное настроение Риас, Никошо-младшую так стали называть буквально все в семье Гримари, и даже большинство из бойцов и прислуги. Могу их понять, Широне, чрезвычайно миленькая, когда дуется на прозвище. Однажды увидел, и потом еще с пару минут отходил. Прямо-таки маленький обиженный котенок. Со второй ладьей-коллегой, благодаря усилиям Риас, Широни также легко сошлась. И когда я говорю про усилия, я это имею в виду. Организация совместного обучения и тренировочных походов, конкурсы, поиск обеим хобби и схожих увлечений, даже чуть ли не подталкивание в спину. Даже я настолько ради своих фигур не стараюсь, попросту не хватает времени. С королевой Никоматы, как бы Риас и в этом случае не старалась, вышел полный затык. Эта молодая женщина годилась Каника в матери, так что как в случае и с самой Риас, королева стала поддерживать с Широни ровные формальные отношения, скорее даже родственные, но никак не подружеские. А больше у Риас, собственно, никого кроме совсем недавно присоединившегося в пешке паренька и не было. Чем-то меня зацепила эта мысль про новую пешку Риас, но чем, скорее, будто предчувствие. Надо будет потом посмотреть, в более спокойной обстановке, сейчас не до этого, идет штурм, и я параллельно пытаюсь понять, что не так с нейромантией в данном месте. Штурм в мысленных кавычках, потому что нам не оказывают никакого сопротивления. Один подземный коридор за другим, мы все вместе вламываемся и контролим и без того чистые помещения. Отсюда все убежали, что ли, будто бы в спешке, но все же без паники. И, кажется, давно. Опа, это, мне незнакомы подобные диаграммы, признался Байл, глядя на неправильную октограмму с несколькими острыми углами, начерченную на полу большого каменного ритуального помещения с отполированным до блеска мраморным полом. На Ядзюцу не похоже ни капли, ня, авторитетно заявила Курака. Акино промолчала, пропустив все слова мимо ушей, глядя при этом в центр октаграммы. Ритуальная геометрическая фигура была в свою очередь начертана кровью с использованием магических реагентов. Собственно, даже далекий от магии человек, с первого же взгляда заподозрил бы в подобном антураже декорации к фильму-ужастику про черных колдунов и ведьм. Хотя бы потому, что в центре диаграмм, внутри двух выполнивших свои функции защитных, сковывающих и парализующих кругах, лежало тело Августы, теперь уже точно предыдущего лидера Хексинахт. Сложно являться лидером нынешним, будучи мертвой. Уже как минимум сутки мертвый подошел и проверил температуру кадавра и прочие признаки. Сердце аккуратно вырезано, глаза выколоты, засохшая кровь из скованных еще и металлическими скобами запястий, очевидно, стекала по специально предназначенным для этого желобам, совершенно явно используясь в ритуале. И что меня нервирует больше всего, туман над видениями аниромантии, как только я увидел тело, легко разомкнулся, и позволил мне прочесть настоящую картину того, что тут происходило вместо предполагавшегося мною ранее, судя по самым вероятным, как я тогда их оценивал, видениям. В целом все происходило точно так же только днем ранее, и Вальбурга сходу одержала уверенную победу над людьми Августы, получив при этом некую поддержку от неизвестных мне демонов. В этом еще предстоит разобраться, но похоже, что это были предоставленные кем-то наемники. Снова туман. Ну ничего, я еще размотаю этот клубок. Как бы там ни было, здесь нам делать больше нечего. Все, что надо, я узнал, что-то исправлять поздно, да и источник этих возмущений напрямую с Хексинахт не связан. По крайней мере, я не увидел в недалеком актуальном прошлом ничего из действий Вальбурги и ее подчиненных, что могло бы воздействовать на слои реальности вот таким вот образом. Пойдем. Тут мы опоздали. Надеюсь, такое будет случаться нечасто. ХМ. Комментарии от Райзера. Как же я был неправ в этом своем предположении. Два дня спустя. Пассажирский круизный лайнер Crystal Serenity. Японское море, близ Цусимского пролива. Мы на месте. Информирую я свою команду об очевидном. Как только они проморгались и пришли в себя от более резкого, чем обычно, перемещения на дальние расстояния. Оглядываюсь, и оглядываю часть своей свиты. Красота была бы, если бы у меня имелось время наслаждаться ровной, простирающейся до горизонта водной гладью, свежим бризом, ветерком и почти безоблачным небом, стоя на палубе водного судна, специально построенного для прогулочных увеселительных вояжей. На один из таких вояжей в этот раз попал тот, кого я давно хотел пригласить в свою команду, но все никак руки не доходили, да и подумывал я все же, что у Азазеля ему бы было лучше, может, составил бы компанию Вали, а если лучше, то это могло бы перевесить пользу от его способностей для команды. Все же в первую очередь я беспокоюсь о том, что хорошо для ставших мне близкими разумных, и об их родственниках, независимо от того, будут ли они в моей свите или нет. Так вот, в этот раз пришла пора помочь Тоби Айкусе, кузену моей Акино. Вообще-то, он должен был заболеть, и не попасть на проспонсированный его школой круиз для учеников, но судьба распорядилась иначе, и он выздоровел в день отправления. Это также был весьма вероятный слой будущего, так что ничего удивительного. Более удивительно то, что у Цусими, которая вот уже только что, за час до моего телепорта сюда с командой, прибыла сюда и вовсю хозяйничает, как я уже успел убедиться, прямо на месте поставила пару быстрых успешных экспериментов по приживлению ученикам подобия святых механизмов. Вот это уже в вариантах будущего было крайне маловероятно, да и на день раньше срока, как недавно было и с Хексинахтом, и даже демоны-наемники присутствуют. Сволочи взяли в заложники множество пассажиров, заминировали все, и я это мог бы пропустить, и прибыть лишь завтра, если бы меня не взбудоражили странности во снах над недавними событиями, связанными с Хексинахт. Решил сконцентрироваться, и найти этот неуловимый туман в его источнике, заодно прозванивал судьбы своей свиты и всех, кто с ее членами связан. Вот и натолкнулся на Уцусими, отступников пяти великих фамилий кланов Амнёдзи Японии, или как там звали эту общую сборную компашку, неважно. Осмотрев взятых в спешке с собой разумных, удовлетворенно кивнул собственным мыслям. Их должно хватить с головой и надежно, без эксцессов. Лефей, Куиша, Гаспер, собирающийся выполнять основную ударную роль Зигфрид, и Конечно же, Акина, последняя убедит своего кузена не вмешиваться, ну или в крайнем случае скооперироваться, чтобы не случилось беда из-за несогласованности действий. Демоны-наемники тут явно лишний элемент, и в отличие от реальности без моего вмешательства, конкретно в данных условиях Тобиа мог бы и оплошать по непривычке использования собственных сил, на которые наложены печати. Лиффи сосредоточенно сжимает свой магический посох-катализатор. Куиша уверенно смотрит вперед, уже наверняка вовсю сканируя своим ощущением пространства все, что происходит на лайнере. Гаспер взволнованно озирается по сторонам, будто ожидая прямо сейчас вражеского нападения. Его не будет, кстати, ведь я специально подобрал место и время, где наше появление не засекут, чтобы команда застала противников врасплох. Зигфрид расслабленно проверяет, хорошо ли выходят его проклятые мечи из ножен. Акина настраивает сикигами для поиска Тобиа. Такая вот разношерстная, но весьма сильная команда. Ясака, в Японии, разруливает результаты локальных разборок наших восточных с Йокаями Запада, не стал ее отвлекать. Сайрарк охотится за ополоумевшим беглым демоном-отступником. И кажется, эти два события еще и оба как-то связаны с текущим нападением на лайнер, да и вообще со всеми недавними событиями. Тот же Хексинахт в лице Вальбурги на главной базе организации Уцусими, таки колеблется между тем, чтобы ускользнуть, или встретить меня теплым приемом, так что все может быть и не случайно. Например, это могло быть сделано с целью разделить мою свиту, чтобы на лайнере у моих врагов были хоть какие-то шансы. Артур, тем временем, на очередном приеме в Аду, произносит политические слова ртом, а Валерия пока решил оставить в запасе на всякий случай, еще непонятно где конкретно она сможет пригодиться сегодня. Кратко инструктирую своих, и взяв за руку Кураку, телепортируюсь уже на базу Уцусими, преодолевая немалое сопротивление местной защиты, подготовленной будто бы против моего прорыва. Переживаю за свиту, но уверен, они справятся. Пусть некоторые из моих подопечных и молоды, но старому составу, который постепенно сливается со всеми остальными, таки удалось привить молодняку чувство ответственности, и те должны будут подойти к делу основательно и со всем усердием. Если так, то тем наемникам явно не сдобровать. 10 минутами позднее, круизный лайнер, нейрообраз со стороны, обширное помещение кают-компании судна, застывшие в страхе, связанные, с навешанными на них поясами смертников заложники сидят на полу, под прицелами грамотно расположившихся людей с автоматами. Демоны-наемники незаметно рассредоточены по периметру в укромных углах, готовы в любой момент по сигналу их главного подорвать тут все к ангелам кошачьим, не жалея нервничающих отступников из числа Амнёдзи. Из всех этих здесь находящихся личностей выделяются 4, попеременно то слегка осоловело или наоборот яростно трясущие головами, то осматривающие окружающих на предмет возможности выбраться из незавидной ситуации. Если бы тут присутствовал профессионал ментальной магии, то он бы сразу определил по внешним признакам, что поведение данной великолепной четверки молодых людей школьного возраста похоже на таковое у обработанных быстрым и оттого некачественным ментальным подчинением. Первая – девочка смешанных японских и европейских кровей лет 17. Миловидная нежная личика – блондинка с гетерохромией. Один глаз – голубой, другой – серый. Длинные ухоженные волосы уложены в сложную прическу со схожей с короной косой поверх макушки и двумя хвостиками сзади повязанными белыми ленточками. Как позже узнают члены свиты Райзера, зовут ее Шигунина Надару. Следующий – молодой человек слегка хулиганистого вида. Растрепанная рубашка, торчащие в разные стороны лохмы крашенных в коричневый цвет волос, нагловатое выражение на немного хищном лице с заостренными чертами. Обычно откликается на кауки Самиджима. Третья, еще одна девушка, более статная и фигуристая, чем первая. Светло-коричневая шевелюра собрана и повязана в компактную прическу, со следами невольного растрепывания от борьбы и трепыханий, даже демонам удалось ее повязать не сразу. Глаза этой девушки выглядели необычно, светло-коричневые под цвет волос, почти что светящиеся. Они на первый взгляд не имели зрачка. Имя – Нацуми Минагава. Четвертым был еще один, на этот раз черноволосый с редким милированием под золотой блонд, парень Кьёски Кага. Выходите. Я знаю, что вы тут, сверившись с каким-то своим артефактом, приказал в пустоту один из отступников Амнёдзи, выглядящий наиболее опытным. После чего, не дожидаясь выполнения собственного требования, использовал какой-то другой свой артефакт, и помещение накрыла волна голубоватой энергии, выводя подкрадывавшихся к заложникам посторонних из заклинания невидимости. Собравшиеся террористы, экспериментаторы собрано, будто репетировав данную операцию до автоматизма, разобрали своих заложников по наведенным на них прицелам у каждого, чтобы в случае чего причинить как можно больше смертей, если посторонние вздумают рыпнуться. Посторонними оказались, ничуть не удивленная и не смутившаяся фактом раскрытия Акина, тут же загородившая своего растерявшегося старшего родственника Тобиа, весело и слегка иронично улыбнувшийся Зигфрид, и Куиша Абаддон, поморщившаяся от неудачи в попытке реализации легкого способа решения поставленной задачи. Что удивительно, но по-киношному разговаривать, посвящая в свои планы, или хотя бы озвучивать безумные требования террористы не стали. Вернее, наиболее опытный из них что-то может и хотел сказать, не теряя при этом бдительности. Однако быстро переглянувшиеся демоны-наемники, узнав посторонних, не дали ему ничего сделать. Вместо этого они сразу же бросили в свиту Феникса кучу заклинаний, а один из наемников даже подал сигнал на подрыв поясов заложников. У них откуда-то имелась информация о том, что незваные гости как минимум способны предотвратить таковую смерть обмотанных взрывчаткой людей, и как максимум, однозначно станут это делать, вместо того чтобы, что было бы более логичным, лишь самим защититься барьерами. Тем самым наемники хотели оттянуть внимание хотя бы части свиты на решение небоевых задач, чтобы тем временем было легче достать оставшихся занятых боем. «Молодец, Гаспер!» — воскликнула Куиша в воздух, не прекращая противодействовать вражеской магии. Из вентиляционных отверстий под потолком одновременно с восклицанием вырвался целый поток летучих мышей со светящимися глазами, что своим огромным количеством мелких звериных глазок продолжили непрерывно смотреть на заложников, точнее на их пояса, полностью заморозив в зародыше начатые процессы взрывов. Зигфрид тем временем начал проходиться шести рукой живой мясорубкой по рядам Амнёдзи, выкашивая террористов, и не обращая внимания на слабенькие зачарованные пули благодаря собственной магической защите. Секунда, вторая, и его тормозят двое оказавшихся неожиданно сильными и умелыми демонов с одинаковыми артефактными шамширами. Из вдруг появившегося черного круглого зева, в поддержку Зигу, выстрелила разнообразная магия. Лефей находилась в безопасности, но даже так, благодаря Куише, могла поддержать своих соратников по ментальному сигналу от оставленной за старшую Абаддон. Двое юношей и пара девушек с топорно поставленными закладками тем временем, так и не переборов ментальную обработку, несмотря на все свои старания, призвали свои механизмы в звериные автономные формы. Мифический четырехрогий всепоглощающий зверь Тати Ушигуни, призывающий ветра ястребу Нацуми, покрытый электричеством белый кот Укауки, и угрожающего вида пес Ухиоски. Животные тут же напали на гостей, этим лишь подлив масла в огонь полнейшей неразберихи, в которую превратилась скоротечная схватка. Однако их очень скоро связал Акина в подобие электрической клетки, всех кроме кота, который к молниям остался равнодушен. Поднапрягшись и сфокусировавшись, Куиша создала и провела множеством своих родовых нор по заложникам сверху вниз. Тут же где-то вдалеке послышался слитный приглушенный звук взрывов. Замороженные пояса со взрывчаткой были отделены на входе от людей и отправлены подальше в море, в то время как заложники переправились к Лефей. После этого свита Райзера смогла уже спокойнее оперировать своей магией и закономерно стала теснить противников. Акина от души, но как-то хитро зарядила молниями металлические элементы кают-компании, части пола, выступающие из декоративных элементов оригинальные стальные переборки, немногочисленные трубы и скрытые коробы с проводами, в результате чего автоматы с пистолетами, а также некоторые обычные металлические клинки демонов попросту повырывало у всех из рук под действием электромагнитного притяжения, что притянуло все металлические вещи в помещении куда попало, и так и не пожелало их отпускать. Одного Амнёдзи даже придавило собственным автоматом к стене, и он совершенно ничего не мог от неожиданности сделать. Демоны и звериные формы святых механизмов, впрочем, не пожелали сдаваться. Заметных усилий их стоило одного за другим нейтрализовать, и в конце остались только два демона-близнеца с шамширами, проворный электрический кот, да поглощавший всю летящую в него магию зверь Тати. Ирэрах! Вдруг раздался незнакомый рев прихваченного сюда скорее в качестве зрителя, 17-летнего черноволосого паренька. Куиша лишь дернула взглядом в его сторону, и учтя непредвиденный фактор, который мог бы представлять угрозу, продолжила давить магией на прижимаемых Зигфридом демонов, а посмотреть было на что. Родственник Акина, Табиайкуси, почернел и покрылся дымкой, его порванная выбросом энергии рубашка перестала скрывать его очертания, что приобрели зыбкость, и даже вроде бы как-то изменившийся силуэт, который стал походить на таковой у эдакого, худого оборотня. В общем, из-за вызывающего праведный гнев, жалкого вида ментально оболваненных школьных знакомых и друзей, а также от столь явной агрессии и насилия, что-то оборвалось в сознании парня, родившегося с Лангином Канис Ликан. И в следующие же мгновения скоротечной схватки наступил решительный конец. Демонов-наемников пронзило взявшимися из земли, точнее из буквально из ниоткуда появившихся черных луж, клинками цвета чернее самой темной ночи. А сам виновник такого, под задумчивым взглядом также оперирующего тьмой Гаспера, медленно осел в обморок от пока что слишком сильного для него приема, выполненного на инстинктах. Звери святых механизмов же все как один, исчезли, стоило Зигфриду метнуться вперед и аккуратно вырубить их носителей. Дело было сделано быстро, с шумом, и без единой непоправимой потери. И это однажды даже станет стандартом для таких вот операций, которые в будущем не раз и не два придется совершать в свите молодого Феникса. Тем временем, Райзер Феникс, заброшенный порт близ города Фукуока, Япония. Обширные укрепленные бывшие военные склады, прямо целые ангары с этажами и перегородками. Вот здесь и сейчас бы мне пригодился Сейрарк. Такого безобразного хаотичного нагромождения разнообразных защитных конструктов, контуров и барьеров я нигде больше не видел. Это не означает, что тут слишком сильная защита, а нет, напротив. Я бы мог пробить ее за один серьезный магический удар со множеством, в отличие от многих других виденных мною защит. Вот только заложники, точнее, как оказалось, ранее скрытые кем-то в тумане от моих видений живые подопытные свинки для проводившихся экспериментов, из числа людей и йокаев, такого удара не переживут вместе со всей базой. Каков тогда смысл этой защиты вообще, если она ненадежна, просто слишком накручена одним своим элементом на другой? А весь смысл, как я понял, в том, чтобы я надольше тут задержался, подольше ее распутывая, так как силой пробиваться не стану, и кто-то это знает, и что плохо, ведь никуда не денусь, и таки буду распутывать, так как вижу о нейромантии, что скоро главный зачинщик агентства Уцусими в самом вероятном слое варианта будущего слишком перенервничает, и начнет убивать своих заложников, а там они подцеплены к лабораторной защите не таким уж и простым образом, и просто снять с них пояса смертников, как это сделала моя свита, не получится. Фактически большинство из насильно удерживаемых тут разумных находится на магическом поддержании жизни, и мне придется сильно постараться, чтобы так и осталось после распутывания всех защит. Короче говоря, я в цейтноте, и тот, кто загнал меня в него, очень хорошо меня знает. Этот факт мне ну вот совершенно не нравится. Ясно. Что будем делать, сэмпай? Серьезно спросил у меня Вали, не прекращая некоторые высокоэнергетичные блоки тех или иных защит по моей просьбе. Так-то он достаточно самостоятелен и свободолюбив, однако момент, когда стоит засунуть свою гордость поглубже, Вали вполне чувствует, и в такие моменты готов скооперироваться, послушав совета от старшего и более опытного знакомого, товарища. Не зря я с ним столько времени проводил в тренировках. Да, Вали тоже тут, как и Лавиния. Собственно, по просьбе последней он сюда и телепортировался с ней. У Рини появилась через каналы Граузаубирера информация о том, что тут находится Вальбурга, и эта парочка специально по такому случаю здесь и очутилась. И застав меня за взломом, естественно, азартно согласились помочь. Не буду их огорчать тем, что Вальбурга уже телепортировалась отсюда еще до моего прихода, хаотично и наспех перестроив защиту, и окончательно захлопнув тем самым капкан над верхушкой агентства Уцусими. Ведь иначе я мог бы использовать магические коды пропуска для телепортации внутрь, подсмотрев их в будущем. Собственно, я даже не уверен, как бы Ханизухи Медзима выбирался бы отсюда, если оставить его и эту базу в покое. Очень похоже на то, что из такой защиты даже толком нет выхода как такового. А значит, главнюка списали за ненадобностью, о чем он еще, очевидно, не знает. Возможно, как раз именно из-за обнаружения данного факта он через некоторое время и начнет психовать и убивать заложников. По его странной мимике во снах вообще почти невозможно понять, о чем он думает. «Продолжаем работать», — указал я своей компании. «Курака, скажешь, когда сможешь достать отсюда своим воздействием до заложников, поддерживая их жизнь при помощи синдзюцу, тогда я смогу несколько ускорить процесс проникания за счет, собственно, умения. Лови, продолжай пытаться подобрать последовательность для взлома телепортации внутрь. Вдруг чего получится. Обеспокоенная наличием заложников, добрая девушка с Лангином абсолютная погибель кивнула мне, не прекращая свое занятие. А вот меня тем временем охватила тревога, и я на секунду прервал свои манипуляции. Взгляд в будущее, не то, не это. Где же, кто же, точнее, с кем же должна быть беда, которую я чувствую? С кем-то, кого я еще или совсем не встречал, или лишь мельком видел в основной реальности. Ах ты ж, курака, смена планов. Повышаю я тон, вырывая девушку из состояния полутранса, в котором она пытается достучаться до пленников. Одной рукой продолжаю снимать слои защиты, а другой тем временем достаю из своего пространственного кармана три небольшие стеклянные сферы, в которых словно клубится неоформленная тьма с фиолетовыми прожилками. Ох, уж точно не при таких обстоятельствах я желал сделать Саджиданный подарок, ох, не при таких. Да еще и, оказывается, есть солидный шанс не успеть. Ангелы, подери этих гримари, в частности Венелану. Слушай сюда, курака, все вопросы потом. Время пошло на минуты, а я не могу отвлечься. Даю тебе инструкции на два возможных варианта развития событий. И в темпе рассказал кураке, что нужно сделать. Даже показала иллюзию необходимых ритуальных кругов на оба случая. Она могла бы и симпровизировать, но ошибка в таком деле стоила бы жизни реципиенту. Убедившись, что она все поняла, создаю позади нее арку портала и бесцеремонно толкаю внутрь, спиной вперед. Времени действительно мало, и уж точно его нет на раскачивание и сантименты. Вот только ощущение тревоги не прошло. Продолжаю искать в ближайшем будущем, расширив критерии поиска и затрагивая всех, а не только тех, кого припомнил сходу, или на кого у меня могли бы быть планы в ближайшее время. И нахожу. Ох, лучше бы я такое не находил, по причине его отсутствия, ну или своевременности. Ведь данное событие должно было произойти аж через 3 месяца, когда я ну вот абсолютно точно был бы уже готов не дать ему случиться любой ценой. Ангелы и боги бы подрали этот, и туман. Сай, прием, как слышно. Передались мне поначалу молчаливые эмоции недоумения от того, что я воспользовался нестандартным и столь неудобным для Сайрарга способом принудительной ментальной связи, а не обычным коммуникационным кругом, который дает возможность принять звонок в удобный для принимающего момент. Слушаю, король. Бросай преследовать своего отступника. Финальную стадию проекта «Святой меч» начали раньше срока. Срочно. Бегом хватай Валерий и отправляйся по этим координатам. Гвардию не бери, будет мешаться. Артур с Ясакой присоединятся в процессе. Сай, ты меня понял. Расшибись в лепешку, но спаси детей. Выполняю. И отключился. Ангелы подери. Надо было сказать ему, кто Сэю собирается противостоять, ведь этого тоже не было в наиболее вероятных вариантах будущего. Кто-то очень сильно мутит воду. Надеюсь, Сай сможет прорваться. Ему бы договориться и переубедить защитников, но это будет нереально в тех обстоятельствах. Твою же ж, даже так, мне нельзя отправляться туда самому. Тут почти 200 человек погибнет, если я вовремя не размотаю эту хреновую защиту. Сами Лавиния с Вали не успеют это сделать. Вперед, помогая себе развоплощением и овеществлением. Нейрообраз со стороны, резиденция Гримари, 3 минуты спустя, после отправки в нее кураки. Заклинательная комната, охрана из гвардии Гримари по углам, пара ассистирующих служанок, и сама Венела на Гримари в качестве проводящего ритуала инициатора. Светящиеся круги, объемные пентаграммы, вписанные в свободные места печати гербы дома красноволосых. Прямо в центре разворачивающегося магического действия, паренек-блондин, лет 12, с серыми глазами, лежит на тонком матрасе и беспокойно дергается, выгибается в спине дугой, шкребет пальцами по отполированному полу. Венелана с некоторым сожалением смотрит на необходимые муки нового слуги ее дочери, Саджигиншира, что вынужден, согласно заключению привлеченных экспертов, пройти через раннее насильственное пробуждение механизма, для того чтобы хоть что-то из себя представлять в будущем. Венелана смотрела с сожалением, но не прекращала зачитывать необходимые слова-активаторы. Возможно, ритуал пробуждения сложносоставных святых механизмов у перерожденных мог бы в будущем и быть доработан, чтобы исключить болевые ощущения и некоторый шанс летального исхода, но действовать, с точки зрения матери главного семейства красноволосых, нужно было уже сейчас. С дочкой она об этом уже говорила, но позиции на этот вопрос кардинально разошлись. Риас наотрез отказалась проводить свою пока единственную пешку через подобное, и потребовала от матери обещания не делать этого за своей спиной. Венелана тогда промолчала, и сейчас решилась, ведь это ради ее же Риас. Благо, доченьке ведь и так не везет с фигурами. Часть была фактически подарена в виде информации о претендентах от младшей сестры, из-за того, что той после частичного заполнения свиты уже, можно сказать, не столь нужны фигуры, по крайней мере, не с такой срочностью, как для ее лучшей подруги. Еще одну, с хорошим потенциалом, привел Сарзикс, молодую беловолосую Никомату из рода Никашо. Правда, судя по поведению и отношению Венеланы к Широне, уж лучше бы не делал этого. Никомата, по мнению главной старшей леди семейства, способна оказаться слишком опасной для Риас, да и верность кошка-девочки якобы под большим вопросом, учитывая нарытые на рот Никашо материалы. «Мама, стой, прекрати!» Ворвавшись в комнату, подбежала к охранному барьерному контуру взволнованная, практически паникующая красноволосая девочка, во многом похожая на мать. Гвардейцы оказались на мгновение растеряны, и молодую госпожу, в отсутствие для той прямой опасности, никто перехватывать не посмел. Защита от дурака в ритуал была включена, и бойцы вообще не понимали, зачем они тут нужны, когда все периметры и подходы резиденции более чем плотно контролируются, а телепортироваться можно лишь в пару также контролируемых мест. А вот вбежавшую следом за Риас черноволосую девушку с кошачьими ушками и двумя кошачьими же хвостами, моментально скрутили, не дав той подобраться ближе, чем на 5 метров. Хотя удалось им это, по правде говоря, лишь из-за того, что проинструктированная заранее Курока не сопротивлялась и была готова к различному исходу. Венелана искренне улыбнулась дочке легкой, слегка виноватой улыбкой, а вот при виде черненькой Никоматы едва заметно поморщилась, но тут же восстановила контроль за своим лицом. Курока сказала мне, что эта процедура может вызвать смерть. Чуть ли не впадая в истерику, заголосил Риас, при этом все же благоразумно не пытаясь ломать барьер силой. «Почему ты мне этого не сказала? Я ведь и так была против, а теперь, чите, что это с ним?» Саджи тем временем действительно начало становиться все хуже, и недовольные метания вдруг в какой-то момент превратились в, судя по виду, агонию. «Не знаю, так не должно было быть», — удивленно произнесла Венелана, оборачивая паренька веером сканирующих и анализирующих заклинаний. «Шанс плохого исхода вообще должен был быть не больше 5%, 50, ня», — подала голос Курока, которую все еще крепко, но уже без фанатизма держали под руки двое гвардейцев, уже успев понять, что та пусть и является незваной гостьей на данном мероприятии, но при этом отнюдь не безусловным нарушителем и недоброжелателем. 50% шанса плохого исхода. Ваши специалисты облажались, ня. Мой господин работает с губернатором падших, они изучали вритру, ня. Этот механизм, слишком особый случай. Ох, что же делать, ня. Риас-чан, мы опоздали. Всего на 10 секунд, пока меня проверяли, ня, но опоздали. Райзер сама будет мной недоволен. Это можно остановить. Мечась между матерью и сестрой своей фигуры, с тревогой в бросаемом на Саджи взгляде, задала вопрос красноволосая. Ритуал прерывать нельзя, еще есть шанс на удачный исход. Закусив подушечку большого пальца, взволнованно почти что прошептала мама Риас.